Глава 48. Игорь. Звонок Феликса оказался очень кстати. В очередной раз убедился, что этот чертяка обладает какой-то невероятной чуйкой, раз так вовремя вышел на связь. А уж когда он сообщил, что будет совсем не против, если я в его же квартире устрою временное убежище для своей семьи, то я и вовсе охренел. Не думал, что Багров настолько прочно контролирует ситуацию. С одной стороны, хорошо. С другой, черт знает, что он потом попросит за свою помощь. Марина Владимировна всю дорогу давала понять, что я для нее пустое место. Но плевать. Так-то я понимал, откуда это все. Причина понятна. И на ее месте, скорее всего, я бы тоже не жаловал того, кто причинил боль моей дочери. Хотя, не жаловал бы, это еще слабо сказано. Руки бы повыдергивал любому членоносцу, который стал бы причиной ее слез. Сама Ира немногословна и задумчива. Глядя на нее, я снова и снова прокручиваю в голове вопрос. Что было бы, если бы мне хватило смелости признаться ей во всем сразу? Смогли бы мы вывести все? Справились бы? Возможно, тогда не было бы всего этого, а она не забыла бы 5 лет своей жизни. Груз вины перед ней с каждым днем становится лишь сильнее. И я готов жизнь отдать, только бы ее искупить. «Неплохо», — выдает Марина Владимировна, когда проходит в квартиру. «Лиза у меня на руках, и теще это, естественно, не нравится». «Но это не значит, что ты купил наше расположение». Ира вздыхает, но ничего не говорит. Странное дело, но в прошлый раз, когда я видел их вместе, мне не показалось, что между ними какой-то разлад. Сейчас же дочь и мать как будто находятся в состоянии молчаливого противостояния. На то, чтобы обустроить Иру с мамой и Лизой, уходит какое-то время. Романов давно уже уехал, так что мы остаемся фактически одни. Багров заверил, что пока мы работаем заодно, охрана присмотрит за квартирой и достаточно просто не высовываться. Комнат как раз 3. Ира с Лизой заняли 1 на 2. Марина Владимировна смежную с ними. Мне же досталась гостиная. «Я так понимаю, что с продуктами здесь не очень?» С вызовом спрашивает теща, заходя на кухню. «Доставка вот-вот приедет», — спокойно отвечаю. Это удивительно, но еще несколько недель назад подобный тон от нее злил и раздражал меня. Я готов был осаживать ее, лишь бы она дала нам с Ирой самим разобраться. Но сейчас я даже не особенно замечаю всех ее попыток меня укусить. Голова занята другим, и на ее выпады я даже не обращаю внимания. «А я тебе говорила, что это дурацкая затея», — фыркает она Ире, которая заходит, чтобы налить Лизе попить. Смотрю на жену и вспоминаю, что она в положении, и снова руки чешутся обнять, потрогать. «Я не верю, что это чужой ребенок. Просто не верю. Моя Ира не могла лечь с другим. Просто не могла. Я в ней уверен, как в себе. Хотя в себе-то, как выяснилось, я был слишком уверен. А зря. Снова вспоминаю про Морозову, с которой тоже надо разбираться. Егор перед тем, как уехать, тоже напомнил о том, что эта девка просто так не отстанет. И ее визиты ко мне в СИЗО не акты доброй воли. Что-то за этим стоит». «Отчасти я с ним согласен. Но теперь действовать в открытую не могу. Формально я все же умер. Шагаю к Ире, чтобы помочь ей с поильником. Но она резко отстраняется, и мне приходится принять это». «Не надо», — тихо просит она. «Не трогай». Ее мать демонстративно фыркает и выходит в коридор. «Ира! Нет!» «Я же сказала, между нами это ничего не изменит!» Опускаю взгляд на ее руки. Там кольцо Туманова. Глухая ярость клокочет в груди по этому поводу. «Ты в него влюбилась?» «Что?» «Туманов, ты к нему что-то чувствуешь?» Жена бледнеет. Удивительно, но я до сих пор не могу даже в мыслях назвать ее бывшей. Поэтому никакая она мне не бывшая. Она моя настоящая и будущее. И никто мне, кроме нее, не нужен. «Это не твое дело», — отвечает она, пожалуй, даже слишком резко. А я едва не задыхаюсь. Неужели и правда что-то есть? Неужели она так реагирует, потому что Туманов умудрился добиться ее симпатии? «Извини, мне надо к Лизе». Для меня это как удар под дых. Кажется, даже слова тещи о том, что Ира беременна не от меня, не причиняли такой боли. Возможно, потому что я ей не поверил. Отхожу к окну. Там весьма унылый пейзаж. Хмурое небо, мелкий моросящий дождь. Сплошные серость и тоска. Вскоре привозят продукты. У меня с готовкой дела обстоят так себе. Умею, конечно, кое-чего, но у нас главное по этому делу была Ира. И едва я раскладываю продукты в холодильнике, как на кухню заходит теща. Демонстративно складывает руки на груди. Лиза заснула. Ира вместе с ней. Киваю, принимая к сведению. В голове крутится мысль о том, что надо бы еще как-то поговорить с Ирой про ее врача. Она же наблюдалась после травмы. Скорее всего, там есть какие-то предписания. Да и беременность с ее-то диагнозом – штука непростая, наверное. Марина Владимировна прикрывает за собой дверь и ловит мой рассеянный взгляд. «А теперь давай-ка поговорим, Игорь». «Вы же знаете, что я всегда открыт к диалогу». Усмехаюсь, готовясь к очередной порции обвинений. Теща прищуривается. «Ты же понимаешь, что Ира с тобой больше не будет?» «А это решать уже только ей». «Ты натворил дел. Сам понимаешь, мало того, что трахался на стороне, так еще и с кем? С тварью, которая отравила твою же дочь». «Поясните». Требую, чувствуя, что это не блеф. Слишком уж Марина Владимировна искренняя в своем возмущении. В том, что внучку она любит, у меня нет ни малейших сомнений. И вряд ли бы стала придумывать подобное. «Что тут пояснять? Это Олеся что-то подсыпала Лизе и провоцировала у нее аллергию». «С чего вы решили, что это так?» «А что, защищаешь свою подстилку?» Едко ухмыляется она. «Можешь и дальше думать, что она белая и пушистая». «Но эта тварь подрывала здоровье моей внучки. И раз уж ты это допустил, то хрен я тебя подпущу к Ире и к Лизе». Эмоций в ответ, конечно, валом. Но я понимаю, у меня нет больше права на ошибку. Я и так накосячил столько, что долго разгребать. Лишь поэтому сдерживаюсь и стараюсь подавить желание ответить в тон. «Я никого не защищаю. Но хотелось бы получить факты, потому что если это так, то она заплатит и за это». Марина Владимировна насупленно смотрит. Возможно, она ждала чего-то другого, не знаю. Но новость про Морозову слегка выбивает меня из колеи. «Если она реально делала такое с нашей Лизой...» «К черту твои факты!» — фыркает теща. «Не хочешь, можешь не верить. Мы нашли другого врача, и его заключение подтверждает, что аллергия у девочки появилась не просто так». Задумчиво смотрю в стену. Могла ли Морозова на такое пойти? Я уже, пожалуй, ничему не удивлюсь. С нее станется. Ее гниль вылезла слишком внезапно. А может, дело в том, что я был слишком поглощен идеей безопасности и пер вверх по лестнице, лишь бы забраться повыше, и потому не увидел, не разглядел. «Спасибо», — говорю и замечаю удивленное выражение лица у Марины Владимировны. «Что сказали?» Думаю, скорее всего, это вполне могло быть так. Сейчас ведь у Лизы нет обострения. Естественно, нет. Возмущается она. Мы все вылечили. Хорошо. И как бы вы ко мне ни относились, я Лизин отец. И я не оставлю ни ее, ни жену. Она замужем за Кириллом. Откуда вы его вообще знаете? Это не твое дело, Игорь, и вообще. И вообще было бы неплохо, прежде чем сводить мою жену с ним, узнать, что он человек, который замешан в очень темных и нехороших делах. Мама Иры молчит. Потому как она отводит взгляд, я понимаю, не такая уж это для нее и новость. «И после этого вы толкаете дочь к нему?» Пораженно спрашиваю. «Кирюша – хороший, порядочный мужчина. Ты тоже ведь в бизнесе не белый и пушистый. Иначе бы Ира не оказалась по уши завязана». «Вы правы. Вынужден я согласиться с ее словами. Но я сделаю все, чтобы обезопасить ее». Кирилл отлично справлялся и сам. «Надеетесь, что они будут вместе?» «Ей даже отвечать не надо. Я все вижу по глазам». «Да, таков ее план. Она готова отдать дочь Туманову, даже зная, что тот связан с криминалом». «Ира не простит тебя. Пусть она не помнит сейчас, но я все ей расскажу, если ты не отстанешь от нее». «Поздно, Марина Владимировна. Ира уже все знает». Теща недоверчиво смотрит на меня. «Что, думали, я буду скрывать и врать?» «Я сделаю все, чтобы ты больше не причинил ей боли». «Поверьте, я и сам это сделаю». «Если ты действительно понимаешь, что наделал, отпусти ее. Не лезь в ее жизнь, не мешай». «Надеетесь, что я добровольно откажусь от беременной жены и ребенка?» «Так уверен, что это твой ребенок». «Для меня это не важно». «Озвучиваю и понимаю, что так и есть. Даже если вдруг так случится, что Ира беременна не от меня, плевать. Я люблю ее. Без нее нет смысла жить дальше». «Я не позволю тебе сломать ей жизнь опять», — бросает Марина Владимировна и уходит. «Когда решил забрать Иру и дочь, я понимал, что просто не будет. Но не ожидал, что теща будет настроена так категорично». Впрочем, ее слова лишь подстегивают действовать решительно. Набираю номер Багрова. «Если Олеся реально травила Лизу, то я ее сгною. И ничто ее не убережет. Остается выяснить, с кем она была в доле. Вряд ли Морозова работала одна. Слишком уж тогда гладко все вышло». «Быстро же ты соскучился», — ухмыляется Феликс, отвечая на мой звонок. «Кое-что изменилось. Хочу повысить ставки». Мрачно говорю, уже прикидывая, как и что нужно будет сделать. «Шустрый какой. И что предлагаешь?» Когда я в двух словах обрисовываю свою идею, Багров присвистывает. «Обалдеть».